Если это так, последствия катастрофы трудно предвидеть. Их и не надо предвидеть, нужно что-то делать. Пока мы тут разглагольствуем, площадь поражения увеличивается с каждой секундой. Часа через два ею будет захвачена территория города. Спокойнее, друзья, спокойнее. Сейчас, как никогда раньше, нам понадобится все наше мужество, весь опыт. Нельзя допускать даже малейшей паники. У нас женщины, дети. Любой контакт с черным веществом приводит к гибели людей. Уже есть первая жертва. Все повернулись к Анне. Она печально покачала головой. Когда Рудина нашли, у него начался распад центральной нервной системы и частично белков. Мы делали все возможное. Слишком поздно. И слишком большая доза, организм не справился. Рудин ни разу не приходил в себя. Была только одна короткая вспышка в самом начале. Он говорил что-то о дожде. Психика, видимо, уже отказала. Современная медицина не знает такой болезни. Вы уверены, что причина в контакте с черной материей? Может быть, это неизвестная нам инфекция? Это не инфекция. В организме нет инородных белков. Тягостное молчание повисло в зале. Наконец Петров откашлялся и, глядя в сторону, твердо сказал. Необходимо начинать экстренную эвакуацию. Дальнейшая борьба нашими средствами бессмысленна и опасна. Бросить город на произвол судьбы? У тебя есть другие предложения? Нет-нет. У меня нет других предложений. Трудно с этим мириться. Здесь наш дом. И вдруг бегство. Да и куда? У нас нет даже кораблей. Корабли придут. Нашу радиограмму по аварийному бую приняли на Зидре. Самое позднее, через 3 месяца, спасатели будут здесь. 3 месяца. Если развал коры будет прогрессировать с той же скоростью, мы не продержимся столько. В таком случае придется временно переселить людей на спутники, на карантинную станцию. Продержимся. Надо будет, продержимся. Угрюмое молчание повисло в зале. Каждый из присутствующих невольно представил себе, что сейчас творится на том месте, где совсем недавно зеленел лес. Словно подчеркивая всю серьезность положения, донесся гул далекого обвала. Из зала мигнул свет. Кажется, подземной энергоцентрали больше не существует. Сейчас главные люди, напомнил Петров. Мы будем спасать людей. Считайте нашу эвакуацию временным отступлением. Сегодня мы еще не знаем, что собой представляет наш враг. Но мы это выясним, не сомневайтесь. Человечество упрямая раса. Рано или поздно мы вернемся и найдем способ восстановить нашу изуродованную планету. «Будем считать митинг законченным», – зло проговорил кто-то в зале. И Анна поняла, что люди не примирились, не простили руководству колонии этого вынужденного отступления. Каждую минуту можно было ждать каких-то неожиданностей, срывов, а возможно и новых жертв. Прежде всего решили вывести из города людей и весь имеющийся наземный и воздушный транспорт. Для временного лагеря место выбрали на берегу моря, вдали от зон поражения. Одновременно с вывозом людей из города началась переброска первых партий на спутники. Колония располагала всего 2 ракетными катерами, способными выйти на планетные орбиты. Из-за этого процесс переброски обещал затянуться на долгие месяцы. Прежде всего отправили самых маленьких детей с 2 воспитателями. Анна вздохнула несколько спокойнее. Теперь ей хотелось как можно скорее переправить в безопасное место подростков. Уже 2 раза карантинным патрулям приходилось вылавливать их самодеятельные группы, отправлявшиеся на борьбу с черными дырами. Анна не спала 3 сутки, держалась только на стимуляторах и чувствовала, что ее силы на исходе. После отправки 4-го транспорта на спутнике у нее впервые выдалось несколько свободных минут. На сон времени все равно не оставалось, и она решила хотя бы искупаться. Благо лагерь стоял на самом берегу. Не сразу нашла она подходящее для спуска к воде место. Они собирались устроить здесь хороший пляж с песком и галькой. Да все не хватало времени, не доходили руки. Теперь мы его уже не сделаем. Не сделаем ничего из того, что планировалось на ближайшие годы. Она села на камень, обхватив колени руками, и смотрела в морскую даль, каждой клеточкой впитывая дыхание этого чужого моря, ставшего своим. Прощаясь с ним навсегда. «Что бы там ни говорил Петров, мы сюда уже не вернемся», – прошептала она. «Планета слишком изуродована. Скорее всего, для них подыщут другое подходящее место. Но меня там уже не будет». Вдруг совершенно отчетливо поняла она. Этот поворот судьбы, ветер перемен, неожиданно ворвавшийся в ее тихую и устоявшуюся жизнь, не мог кончиться так просто. Вспомнили строчки из старой книги. В юности или старости, рано или поздно, приходит время, когда нас позовет несбывшееся.